шило на мыло. «Стой!» — сказал вахтер. «Что в мешке несешь?» «Мыло», — сознался я. «Тогда ничего», — помягчел вахтер. «Ступай с Богом. Вот если бы шило...» «Что вы!» — сказал я. «Разве мы не понимаем, шило в мешке не утаишь?» «От меня, дорогой товарищ, и мыло не утаишь», — сказал вахтер. «Но только я за это не переживаю. Раз у тебя мыло, иди спокойно. Мыло мне не жалко. У нас тут никому мыло не жалко. Потому мыло у нас — предмет производства. Мы его вырабатываем. Но если ты, к примеру, в другой раз шило попрешь, я тебе спуску не дам. Потому шило у нас дефицит. Оно у нас средство производства. А мыло неси на здоровье. Хочешь, с хлебом его ешь, хочешь, так кушай». Я вышел из проходной, свернул за угол. Здесь меня дожидался знакомый парень. — Ну как? — спросил он. — Есть такое дело, — сказал я. — А у тебя? — Порядок, — мигнул он. И мы сменяли шило на мыло. — Интересно, как тебе удается? — сказал я. — Такой дефицит. — Шило-то? — спросил он. — Да господи, кто у нас их считает? Собственная же продукция. Хоть возом вези. Вот с мылом у нас действительно строго.